И тут же, будто очнувшись, взвыл из сумрака сторожевой знак. Маска Чхоэн на стене скривилась. В деревянных прорезях глаз сверкнула ярость. Рот оскалился. «Охраннички!» Знак я заставил замолчать двумя пассами, а в маску выпалил припасенный фриз. Вот и пригодилось заклинание. «Кусочек мела», — сказал я. «Что-то я слышал, но совсем давно и краем уха, то ли несколько фраз, оброненных преподавателем на лекции, то ли треп в компании, то ли курсантские байки. Именно о кусочке мела». Я встал с дивана и поднял руку. Бросил амулет на пол. «Гессер!» — закричал я сквозь сумрак. «Гессер, ответь мне!» Тень метнулась ко мне с пола, впилась в тело, всосала в себя. Свет потускнел. Комната поплыла. Очертания мебели смазались. Стало нестерпимо тихо. Жара отступила. Я стоял, раскинув руки, и жадный сумрак пил мои силы. «Гессер, именем твоим призываю!» Нити серого тумана плыли сквозь комнату. Мне плевать было, кто еще способен услышать мой крик. «Гессер, мой наставник, призываю тебя, ответь!» Далеко-далеко вздохнула невидимая тень. «Я слышу тебя, Антон. Ответь! На что ты хочешь получить ответ?» «Завулон, не соврал?» «Нет». «Гессер, остановитесь!» «Поздно, Антон. Все идет, как должно идти. Доверься мне». «Гессер, остановитесь!» «Ты ничего не вправе требовать». «Вправе! Если мы часть света, если мы несем добро, вправе!» Он замолчал. Я даже подумал, что шеф решил не говорить со мной вообще. «Хорошо. Жду тебя через час в парабаре». «Где-где?» «Бар парашютистов. Метро Тургеневская. За бывшим главпочтамтом». Повисла тишина. Я отступил на шаг, выбираясь из сумрака. «Оригинальное место для встречи. Это там, что ли, Гессер разбирался с дневным дозором? Нет, вроде бы это было в каком-то ресторане. Ладно, хоть в розе, хоть в шанс. Неважно, хоть парашютисты, хоть япи, хоть геи. Но вот другую вещь. Перед встречей с Гессером я обязан узнать». Достав мобильник, я набрал номер Светланы. Она отозвалась сразу. «Привет», — просто сказал я. «Ты на даче?» «Нет». Кажется, она растерялась от деловитости тона. «Еду в город». «С кем?» Она запнулась. «С Игнатом». «Хорошо», — искренне сказал я. «Слушай, ты ничего не знаешь про мел?» «Про что?» Вот теперь растерянность была явной. «Про магические свойства мела. Тебя не учили его применению в магии?» «Нет». «Антон, с тобой все в порядке?» «Да, более чем». «Ничего не случилось?» Вечная женская манера задавать каждый вопрос в двух-трех вариациях. «Ничего особенного. Хочешь...» Она запнулась. «Хочешь, я спрошу у Оли?» «Она тоже с вами?» «Да, мы втроем в город поехали. Пожалуй, не надо. Спасибо. Антон?» «Что, Света?» Я подошел к столу, открыл ящик со всяким магическим барахлом, поглядел на тусклые кристаллы, на неумело вырезанный магический жезл. Тогда я еще хотел сам стать боевым магом. Задвинул ящик обратно. «Прости меня». «Тебе не за что просить прощения». «Можно я приеду к тебе?» «Вы далеко?» «На полдороги». Покачав головой, я ответил. «Не получится. У меня важная встреча. Перезвоню попозже». Я отключил связь и улыбнулся. Правда может быть злой и лживой во многих случаях.